Ивар действительно лежал в холодной, бледной, недвижимой. Саршой спустил друзей без особой радости, но и не сопротивлялся, понимал, что дело нечисто. Рошер безо всякого трепета задрал на мертвом рубаху. «Ого, Яна, ты погляди!» Яна без особого интереса поглядела на след удара ножом. «И?» «А, ты просто не понимаешь». «Чего не понимаю?» «Дело в сказанном стражником. Пьяная драка, трактир. Тут поневоле будут повреждения. Синяки, ссадины, царапины». «А тут один разрез». «Да, и какой ровный, точный. Били в спину под левую лопатку. Я бы сказал, профессиональный удар». «Кто-то его убил. Специально?» «А больше ничего не напрашивается». «Потому что он либо убил Синту, либо знал настоящего убийцу. Это-то понятно. А еще что?» «Оружие не просто кинжал, стилет». «Стилет? Разницу-то Яна понимала, но в чем суть? Что лезвие намного хуже?» «С кинжалами ходят многие, это не только оружие». «Это и капустку порезать», — согласилась Яна, частенько использующая кинжал именно по такому поводу. «Почему бы и нет?» «А вот стилет только для убийства, если кто-то пришел с ним». «Поняла. Считаешь это преднамеренно?» «Да». «Ладно, точнее узнаем у покойного». Яна бестрепетно срезала прядь волос, кстати, кинжалом. Потом достала платок, повозила им по ране, собирая остатки крови. Завернула в него волосы и сунула все это в карман. «Идем?» «Идем». Путь до причала они одолели за 15 минут. А вот и акула. Стоит красавица, паруса на ветру плещут. «Интересно, капитан на корабле?» «Сейчас спросим». Голосом четырехликий Рошера не обидел. Его крики подняли бы и раж, так что вахтенный появился мгновенно. Капитан оказался и впрямь на корабле, поэтому долго ждать не пришлось. Уже через 10 минут Яна и Рошер входили в знакомую каюту. По капитану нельзя было сказать, что его только-только подняли с кровати. Шерхсайн был очарователен, любезен и ядовит настолько, что хоть сцеживай. «Чем обязан вашему визиту, Лайри, Сатра?» «Мы хотим попросить вас о хорошо оплаченной услуге». Не стала ходить вокруг да около Таяна. «Какой же?» «Вот». Платок лег на стол. Шерх коснулся его пальцами, поворошил содержимое. «Человек, мужчина, умер недавно. Я бы поставил на после полуночи». «И что?» «А нам надо знать, кто его убил». Яна смотрела внимательно. «Его и еще одного человека. Вы можете призвать и допросить духов мертвых, а мы готовы за это заплатить». «И даже пойти за мной на плаху? Храм почему-то не одобряет предложенных вами развлечений», — съязвил шерх. Может, он и надеялся смутить Яну, но куда там? Нархиру прижала руку к груди и закатила глаза. «Вы и я на плахе вдвоем. Как романтично!» «Жаль, что недолго». «Глаза в глаза, петля к петле». «Вы же говорили про плаху. Петля — это неэстетично. Фи». «Зато дешево, надежно и практично». «Ну, мы же не будем доводить дело до такой пошлости». «Мы даже не будем его заводить». «А хотелось бы. Очень нужно». «Мне тоже много чего нужно. Только вот не предлагает никто». «А вы назовите цену», — улыбнулась Яна. Темный прищурился. «Она большая, и вряд ли вам по карману». «Мы слушаем». «Хорошо же. Моя цена — кровь крылатых». «Кровь?» «Ну, нацедите мне немного на опыты». «Немного? Сколько?» «Стакан. Думаю, мне хватит». Яна прищурилась. «Что ж, давайте обговорим условия. Вы нам вызываете духа и задаете все необходимые вопросы, мы получаем свой ответ. Потом я вам сцеживаю стакан крови, и вы проводите с ней опыты. Верно?» «Верно». Яна ухмыльнулась. «Как насчет клятвы? На крови, что ваши опыты не пойдут мне во вред». Уважение во взгляде темного прибавилось. «Я поклянусь». «На своей крови». «Да, что не причиню зла своими действиями. Мне просто надо знать. Да и костяного дракона хотелось бы вырастить, попробовать. С полетами, знаете ли, в некромантии сложно». «Знаю, у нас с ними тоже сложно». Шерх Саин философски пожал плечами. «Догадываюсь, но крылья у вас в крови, их надо просто пробудить». «И что для этого надо сделать?» «Не знаю». «Да и потом, медяк цена дарённым крыльям, разве нет?» «Нет». Я насмотрела в окно на море. «Подаренные крылья делают крылатыми две души, отобранные также две, но без крылами». «В любом случае, крылья не пробудить некромантией. Это вы понимаете?» «Понимаю». «Тогда сегодня ночью?» «Да».